Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного оптинского старца Льва. Первый оптинский старец, преподобный Лев, в миру Лев Данилович Наголкин, родился в 1768 году в городе Карачеве Орловской губернии. В молодости он служил приказчиком по торговым делам, объездил всю Россию, узнал людей всех сословий, приобрел житейский опыт, который пригодился ему в годы его старчествования, когда приходили к нему люди за духовными советами. В 1797 году преподобный оставил мир и вступил в число братьей Оптиной пустыни при игумене Авраамии, а через 2 года, повинуясь неудержимому желанию обучаться жизни духовной, перешел в Белобережский Орловской губернии монастырь, где в то время настоятелем был иеромонах Василий Кишкин, долгое время подвязавшийся на Святой Афонской горе. В 1801 году послушник Лев был пострижен в монашество с именем Леонид. В том же году, 22 декабря, рукоположен в сан иеродиакона, а 24 декабря — в сан иеромонаха. Живя в монастыре, он проводил дни в трудах и молитве, подавая пример истинного послушания. Однажды, когда отец Леонид только что вернулся с сенокоса, настоятель велел петь ему всеношную. Усталый и голодный, отец Леонид безропотно пошел на клирос и вдвоем с братом пропел всю службу. В 1804 году преподобный становится настоятелем Белобережской пустыни. До этого он недолго жил в Челнском монастыре, где встретился с учеником молдавского старца Паисия Величковского, отцом Феодором, и стал его преданным учеником. Старец Феодор научил преподобного Льва, тогда еще отца Леонида, высшему монашескому деланию — умной молитве. С этого времени они подвязались вместе. Через 4 года отец Леонид оставил должность настоятеля и удалился с отцом Феодором и отцом Клеопой в тихую лесную келью. Но духовные дары подвижников стали привлекать в их уединение все больше народу, и они, стремясь к безмолвию, ушли в один из скитов Валаамского монастыря. На Валааме они прожили 6 лет, но когда их высокая жизнь опять стала привлекать к себе внимание, они снова ушли, на этот раз в Александро-Свирский монастырь. Там, в 1822 году, отец Феодор представился. В 1829 году старец Лев, водимый промыслом Божиим и будучи уже во всеоружии духовной силы, вместе с 6 учениками прибыл в Оптину пустынь. Господь поставил угодника своего возделать, насадить и хранить почти забытый уже на Руси образ монашеского жития — благодатное старчество. Настоятель, преподобный Моисей, зная его духовную опытность, поручил ему окормлять братью и богомольцев. Вскоре в Оптину прибыл и преподобный Макарий. Еще иноком Плащанской пустыни он познакомился со старцем Львом и теперь пришел под его духовное руководство и стал его ближайшим учеником, сотайником и помощником. Старец Лев, достигший высокой меры духовного возраста, обладал многими духовными дарованиями. Среди прочих даров он имел и великий дар прозорливости. От его проницательного взора не могли утаиться душевные тайны приходивших к нему. Выслушав исповедь, он сам высказывал все утаенное, побуждая к чистосердечному исповеданию всех смущающих помыслов. Дар духовного рассуждения или разума духовного давал старцу возможность ясно распознавать дух истинный, действие благодати Божией и прелесть вражию, хотя бы и тонкую и сокровенную. Старец вникал во все. Без его благословения ничего важного не делалось в обители. Наделил Господь преподобного и даром чудотворных исцелений. Приводили к нему многих бесноватых. Одна из них, как увидела старца, упала перед ним и закричала страшным голосом: «Вот этот-то седой меня выгонит! Был я в Киеве, в Москве, в Воронеже, никто меня не гнал, а теперь-то я выйду!» Когда преподобный прочитал над женщиной молитву и помазал маслом из лампадки, горевшей перед образом Владимирской Богоматери, бес вышел. Победа над бесами, конечно, была одержана преподобным только после победы над своими страстями. Никто никогда не видел его возмущенным, в страшном гневе или раздраженным, не слыхал от него слов нетерпения и ропота. Спокойствие и христианская радость никогда не оставляли его. Преподобный постоянно творил Иисусову молитву. Внешне находясь с людьми, внутренне он всегда пребывал с Богом. На вопрос одного ученика: «Батюшка, как вы приобрели такие духовные дарования, какие мы вас видим?» Преподобный ответил: «Живи проще, Бог и тебя не оставит, и явит милость свою». Старчество преподобного Льва продолжалось 12 лет и принесло великую духовную пользу. Ради духовных советов преподобного толпы людей стекались к нему: дворяне, купцы, мещане и простой народ, и все они были принимаемы им с отеческим расположением и любовью. Простой люд говорил о старце: «Да он для нас, бедных, неразумных, пуще отца родного. Мы без него, почитай, сироты круглые». Не без скорби приближался преподобный к концу своей многотрудной жизни, о близости которого он имел предуведомление от Господа. В июне 1841 года он посетил Тихонову пустынь, где по его благословению начала строиться трапеза. «Не увижу я, видно, вашу новую трапезу», — говорил старец, — «едва ли до зимы доживу. Здесь уже больше не буду». В сентябре 1841 года он начал заметно слабеть, перестал вкушать пищу и ежедневно причащался святых Христовых тайн. В день кончины преподобного, 11 по старому или 24 октября по новому стилю 1841 года, служили всенощную в честь памяти святых отцов семи вселенских соборов, а сам день праздника — встретил преподобный Лев уже на небесах. Сбылись на нем слова Святого Писания: «Слава их не потребится, а имена их живут в роды. Премудрость их поведят люди, и похвалу их исповесть церковь». Молитвами святого преподобного оптинского старца Льва: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь».